Глава 25. Давид и военачальники выбрали потомков Асафа, Химана и Едутуна для особого служения. Они должны были пророчествовать и играть на арфах, лирах и кимвалах. Вот их список и их обязанности. Сыновья Асафа: Заккур, Иосиф, Нетания и Асарела. Руководил сыновьями Асафа сам Асаф. Он пророчествовал и подчинялся непосредственно царю. А Иедутуне. Сыновья Иедутуна: Гидалия, Цери, Исаия, Шими, Хашавия и Маттития. Всего шестеро. Они подчинялись своему отцу Иедутуну, который играл на арфе и пророчествовал, воздавая Господу благодарность и хвалу. Ахимане. Сыновья Ахимана: Буккия, Маттане, Узел, Шевуэл, Иеремот, Ханания, Ханани, Элиата, Гиддалти, Рамамти Эзер, Иашбекаша, Маллоти, Хатир и Махазиот. Все это сыновья Химана, царского провидца. Бог обещал возвеличить Химана и дал ему 14 сыновей и 3 дочерей. Всеми ими руководил их отец. Они пели в храме Божьем, играли на кимвалах, лирах и арфах и служили в Божьем храме. Все они подчинялись царю, Асафу, Иедутуну и Химану. Всего их вместе с собратьями, музыкантов Господних, обученных и искусных, было 288. Распределяя обязанности, они бросали жребий. Все были наравне, старшие и младшие, знатоки и ученики. Первым по жребию оказался Иосиф, род Асафа, вторым Гидалия вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. Третьим Заккур вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. Четвертым Ицри вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. Пятым Нетания вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. Шестым Буккия вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. Седьмым Иисарела вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. Восьмым Исаия вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. Девятым Маттания вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. Десятым Шими вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. Одиннадцатым Азарел вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. Двенадцатым Хашавия вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. Тринадцатым Шуваэл вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. 14-м Маттития вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. 15-м Иеремот вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. 16-м Ханания вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. 17-м Иашбекаша вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. 18-м Ханани вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. 19-м Маллоти вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. 20-м Элиата вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. 21-м Хатир вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. 22-м Гиддалти вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. 23-м Махазиот вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек. 24-м Рамамти Эзер вместе со своими братьями и сыновьями, всего 12 человек.